Алло. Ты, соска дурная, ты любишь грязный секс? А? Что ты молчишь? Ладно, что ты молчишь? Ты будешь базар? Куда звоните-то? Что ты себе надумал, ты? Такое? Что ты куда звонишь-то? Ты дура. А? Кто это такое-то? Кто звонит-то? Да я слишком известный ебун, чтобы мне задавать такой вопрос, дура ты. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Мне хуй отсосало и за красоту. Это что это такое-то? Алло. Что надо? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Чего, блин, надо? Будешь сосать, как положено. Ёбнутый, что ли? Я зайчику даю. Таким. Что ж так обосралось, аж пиздал ко мне, блин. Пошел ты нахуй. А? Алло. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. А? Ты кто, дебил? Алло. А ты кто? Ну что молчишь-то? Что молчишь-то? Нихуя молчишь-то. Я вот автоответчик поставлю, блядь. И жди завтра ментов, ты понял, блядь? Ты, блядь. Козлина, блядь, ебаный. Пусть шоколадную, иди мне нахуй, иди. Да. Алло. Да. Слушаю. Будешь сосать, как положено. Я тебе сейчас башку отшибу, понял? Хвали. Сосала. И... Алло. Да? Поймаю бы у подъезда нахуй, выебу нахуй раком нахуй. Будешь сосать, как положено. А? Ух ты, ублюдок, если еще раз позвонишь, я уже позвонила. Плохо тебе будет. Ты бы мне хуй отсосала и да. Красоту. Ой ты, сучонок. Я... Да. Алло. Да. У подъезда поймаю и, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу, будешь сосать, как положено. Все сказал? Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Все сказал? Хуесос ты, блядь, и пидорас, мне в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Да. Будешь сосать, ну, положено. Да-да. Что ж так обосралось, аж пиздал ко мне, блин. А? Ты, блядь, мне только попадись на дороге. Ну что молчишь ты? Дурак. Милицию сейчас звоню. Сосала. Что хотите? Поймаю бы у подъезда, нахуй, выебу, нахуй, раком, нахуй. Да пошел ты нахуй, ебака. Отсосала. Языком, что ли? Будешь сосать. Дурачок. Жена. Дурачок ненормальный. Я знаешь, вот. Алло. Алло. Алло. Да-да? Че не спишь, гандон, блядь? Я тебе дам, блядь, гандон. Где ты взялся такой? Я вот куда ты, блядь? Ебал, блядь. Че... Куда звонишь-то? Че за хуйня, блядь? Куда звонишь-то? Маргунчик, сука, сейчас сделаю тебе. Слушай-ка, сейчас я в милицию позвоню, сейчас вычислим, шкуру сниму. Понял? А Коля, ты не спишь, пидорас! Понял? Свой. А вон нахуй пустим, ёбаный гандон, блядь. Говно ты, блядь, ёбаный, сука. Я твоё терпение ебал, блядь. А да. Я сейчас в рот тебе насую. Слушай, я в милицию пошел. Сейчас да, вычислим. Ёбаный. Да. Алло. Алло. Где вы находитесь? Пошел нахуй. Алло. Вот бы ты, фраер, мне попался бы так. Я тебе, тебе лицо посчитал, Базубов. Чего ты хоть тут звонишь-то каждый день? Ну что, погружай нахуй нас и уебал. Да пошел ты нахуй! Еще раз. Да? Не, правило, говня ты. Ты куда звонишь-то? Глаза тебе разуй, куда звонишь? Ты бы на обезьяну стервец похожий был. Ты уже сейчас похож на обезьяну. Послушай. Сделай себе хуя. Говно ты, сраная. А что? Чтоб вы были прокляты, поняли? Прокляты чтоб были, а мои слова дойдут до Бога. Ты куда хоть звонишь-то, дорогой? Я ж тебе говорю, если бы я б тебе сейчас увидел бы, я б тебе, падла, уши пообрывал бы и нос подрезал. И ты, я... ты куда звонишь? Похожий был бы. Ох, куда? Ты знаешь, сука, и нахуй будешь похожий. Ты успокойся, ты звонишь бабушке в 70 лет. Ты чего привязался ко мне? Я тебе это, еще один звонок, и я тебе сделаю, падла. Да пошел ты нахуй, понял? Еще только позвони, я в милицию позвоню. Нет, правильно. Козел, козел ты ебаный. Что-то негодное. Обратно ты, да? Слушай, я тебе, блядь, сказала, ты заткнешься или нет? И забудь этот номер. Падла ты. Ты что за шалава там? Я тебе сказала, падеро. Ебучая. Козел ты ебаный. Ты я... положь этот номер, забудь. Я... Это не, будь... не твоих шалав номер. Я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй. Ноги... Вот я тебе сейчас позвоню в ментовку и вычислю тебя. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Ладно, отстань от меня и забудь этот номер. Алло. Алло. Ну что ты прикуривай, дураёк? Я тебе дам, блядь, дураёб. Да. Ну что ты прикуривай, дураёб? Ты, соска, дурная. Тебе, придурок, ты надоела, что ли, а? А что, попучила там или что она? Идиот, я в милицию обращаюсь, всё, надоел ты мне, козёл. Шо-шо? Шо-шо, вот и шо-шо. Шо-шо? Алло. Короче, пошёл нахуй. Ну и ты туда же вали. Что ты себе надумала, ты, ебучка? Дебил ты, блядь. И сюда теребить. Алло? Это я. Дура ты ебаная. А? Хуй ты облезлый, понял? И сюда теребить. Да. Что ты на то смотришь, а? Ты, падла, опять звонишь, да? Люб... Тебя еще не забрали. Ты любишь грязь? Алло? Это я, дура ты ебаная. Сам дебил ебаный, бля. Ты сюда теребить будешь? Ты теребить я буду, ёпта. Ушлёбок ты ебучий, бля. Сейчас позвонишь, прокляну нахуй, понял, бля? Шушу. Придурок ебаный, бля. Шушу. Сосать будешь у меня, бля, таблеткой выебу, понял, нет? Любишь грязный. Щенок ебучий, бля. Ты там встал. Алло? Это я, дура ты ебаная. Ох, ты сосиска, ты тухлая, заебанец. Попробуй еще один раз позвони. Алло. Это я, дура ты ебаная. Дурак, козел. Что возмущается, ты дура? Козел. Ты любишь грязный секс? Да, козел ты, дурак. Ты что, сосибо дурное, что ты себе накрутил это в головке своей? Тупо наречной. Да. Что ты себе подумала, ты, ебусь? Да, вот, а ты не знаешь, что уголовное дело можно от тебя завести? Что? А уголовное дело ты не знаешь за такие звонки? Есть статья такая. Вот я записываю твой разговор, да, ты... и вот пошлю в суд. Ты и что ты будешь делать? А вот и будешь делать. И вот сидишь 5 лет... Понял, козел? Там сказал, что... Козел, понял? И дура. Дура, козел. Взял, дура, дурная, барыга, ты ебучая. Встал. Я записываю тебя, вон на магнитофон записываю. И пошлю, в суд пошлю на тебя. Встала, раком сняла. Да. Это я, дура ты ебаная. Ты козел ебучий. Ты сос, понял? Ай. Ты хуй у себя пососи, понял? Не нагибаясь. Получается, ты дура. Алло. Это я, дура ты ебаная. А ты? Ты соска дурная. Ай-яй-яй, я сейчас позвоню, милицию позвоню, я твой номер выследила. Шо? Все. Что ты за уголовники вы ебучие? Дура. Алло. Это я, дура ты ебаная. Ты козел вонючий. Что ты за... Прекрати звонить, я в милицию на тебя жалобу напишу. Сволочь такая, бестолковая. Я приношу извинения. Ты дебил, что ли? Ты что, сосебо дурное, что ты себе накрутил это в головке своей тупорыжей? Ты что, дебил? Тебе на сраке, блядь, кочегары набиты, ты что, сиповка? Ну и кочегар на здоровье. Что ты себе надумала, ты, ебучка? А? Ну ты еще и хохол, блядь. Да? Ты долбоёб, блядь. Опа, что ты? А что ты звонишь-то сюда? Хочется в ротик дать. Что ты молчишь? Пошел нахуй. Что ты молчишь? Ты пасешь. Нахуй пошел, дебил, блядь. Короче, пошел нахуй. Ты иди туда. Короче, ребята, я знаю, что вы автомат включаете. Я вас зафиксировал. Пизда вам. Еще на телефон позвонить, а понятно? Да. Вот так вот. Шуршу? Вот и шурши нахуй. Алло? Мы в мировом эфире. Ты заебал нас, блядь! Куда ты звонишь, сука ебаный? Кто-то грязная, я помню, да? Алло? Педрон ебан. Ну и долбоеб же ты, блядь. Слышишь ты, педрон ебан. Ты ж потерялась за дуру. Долбоеб. Опа, что ты шлюшка? Это пидор. А? Ну-ка скажи мне свой адрес, блядь. Если я тебя встречу, я тебя наплюю полное ебало, гница пилюшек. Вот встреть меня, пожалуйста. Ты, педрон ебан. Я тебе, козел, еще позволишь, я, сука, узнаю адрес, я тебе так встречу, блядь. Зеркало, сосипо ты ебучий. Ты шо, Петруся, блядь. Козлина ты ебучая, блядь. Еще раз позволишь, я узнаю адрес, я тебе, блядь, сука, приеду, дам, блядь. Слышь, Петушок, может тебе надрочить на ебало, а? Ну-ка, приди ко мне. Где ты, сука, находишься? Я на сраке, блядь, кочегары набиты. Ты шо, сиповка? Козлина, блядь. Куда ты? Попробуй сейчас позвони нахуй. Да? Слышишь, а ты в рот берешь? Ты, падло ебаное, я тебе башку оторву, тебя посадят завтра. Еще раз попробуй, позвони только. Только попробуй, позвони. Мне поставили определитель. И твой номер определится в милиции, понял? Зеркало, сосипо, ты ебучий. Ты понял? Петру, меня? Блядь. Придурок, ты недоделанный. Не видела? Да. Слышишь, а ты в рот берешь? Ты кончишь, блядь, как нам? Надоел. Дура ебана. Придурок. Придурок. На проводе. Слышишь, а ты в рот берешь? Так. Да, да. Я чего? В попу вытрахать, что ли? Сейчас подъеду. Ты, педрон ебан. Ты жопа. Вот так вот козел ебучий. Да. Пидор ты гнойный, что ты себе позволяешь, дыроеб? Я тебе желаю здоровья. Вот, вот. Я тебе желаю здоровья. Да? Алло. Педрон ебан. Ты с кем разговариваешь, урод, блядь? Урод берешь? Посудомойка ты... Ну чего, давай встретимся. Давай, подходи куда. Ну чего ты там ржешься? Че, кишка тонка, что ли? Подходи, называй, давай адрес, я подойду сейчас, блядь. Дура. Че, обосрался, что ли? Дура, послушай, Шепелева, 4А, ты приедешь? Куда? Шепелева, 4А. Город какой? Давай, пока лети, петух дурной. Город, говорю, какой, блядь, или населенный пункт? Давай, я сейчас прилечу. Слышь, петушок, может тебе надрочить наебало, а? Ага, давай попробуй. Если... Ты давай, говори адрес, урод, бля, я сейчас подъеду. Че, все, обосрался, что ли? Ух ты, петушок. Петушила, блядь. Слушаю. Во сколько ты начал охотиться в сраку, годила? Ты говори, куда подъехать, давай, давай, говори, населенный пункт, сейчас подъедем. Ты, сосебо ебаная, ты видела себя, хомяк ебучий, в зеркале? Ты говори, куда подъехать? Я на сраке, блядь, кочегары набиты, ты что, сиповка? Ты говори, куда подъехать? Куда ты приедешь, ты, чепуха? Ты, чего там, дрейфишь, что ли, а? Чуть-чуть пукнул, а? А. Ага, да, видать, что ты пообосрался, дружище. Ну, а что ты как конь там ржешь, игриво себе машешь? Если я встречу, я тебя... Конь ты педальный, блядь. Иди... Ты говори сейчас, давай я сейчас подъеду. Слушай. Я тебя в жопу-то развальцую твою. Ты, сука. Алло. Да мадрильчи. Алло. Годник. Ты чего, куда звоните вы, а? Педрон ебан. Ай? Ух ты, петушок. Так. Ты от чего говоришь о мне, а? Давай, давай, говори, мы тебя сейчас определим. Посуду. Давай, давай. Ты тухлая. Да, да, ты можешь говорить. Только вот посмотреть на тебя, на самого. Кто такой есть? Педрон ебаный. Я ебаный, а ты пидор гнойный, падла, блядь. Слышишь? А ты в рот. Э, слышу! Давай, давай, подъезжай сюда. А ты в рот. Или мы подъедем? А ты в рот берешь? Ай! И сюда теребить будешь? Я тебе сказал, давай, говори, куда подъехать. Чего? Слышь, лягуха? Шепелева, 4. Да? Ты чего? Давай, давай, говори, говори. Сейчас вычислим мы тебя, откуда ты звонишь. Дура, послушай, Шепелева, 4А, ты приедешь? Чего? Шепелева, 4А. Шакелева. А? Чего? Какой Шакелева? Ты что, сосебо дурное, что ты себе накрутил это в головке своей тупорылой канареи? Ты тупорыла, тупорыла, только ты тупорылый, ты их оказываешь, а не я. Тебе на сраке, блядь, кочегары набиты, ты что, сиповка? Ну давай, давай, давай, говори, говори. Говори, еще говори. Чё ты молчишь? Я не молчу! Ты говори! Что ты на меня смотришь, а? Я на тебя смотреть не хочу! На пидора Горбоносова, гнойного! Шушу? Да-да! Шушу? Пидор ты гнойный! Ну что это тебя возбудило, ты? А чё ты хочешь вообще, а, пидорёк? А ты чё хочешь-то? Кучила там или шо она? Ты чего хочешь-то? Ты обоснуй, что ты хочешь? Что ты там возмущаешься, ты? Ты обоснуй, что ты хочешь, урод, блядь. А ты не хочешь пососать в район, ебать? Нет, не хочу. А вот ты что хочешь конкретно? Ты мне объясни. Хочешь пососать? Ты что хочешь? Чмо ты, блядь? И сюда теребить будешь? А? А чмо, блядь? Девка ты? В юбке, блядь. Чё ты хочешь-то? Ты объясни. За каким хуем ты? Чё ты там как конь ржёшь-то? Игривой машешь своей, а? Педальный, блядь. Ага. Дальше что? Ты чё там, хуёв, что ли, блатных обсосался? Или чего, я не понимаю. Чё ты звонишь-то? Если ты тебе какие-то предъявы, ты давай листы подъезжай, блядь, сюда, я сейчас адрес скажу. Или говори свой, я подъеду. Только я тебе подъеду, я тебе яйца твои, нахуй, оторву и тебе в глотку запихаю. Ты понял, нет? И сейчас я определю, ты откуда, блядь, звонишь. Я приношу... Из какого номера? Если я сейчас это дело сделаю, тебе придет пиздец. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Пошел ты нахуй, блядь. Я сейчас милиционера вызову, твой номер высветится, и я тебя, блядь, посажу за это. Блядь, это навозная. Что ты не бишься, блядь? Как параша, блядь, это навозная. Что ты не бишься, мудак, блядь, козел ебаный, блядь? Кому ты звонишь? Куда ты звонишь, нахуй? А ты куда звонишь? Чего ты? Заебанец, блядь. Хуже выбиться, блядь. Куда ты, ебаный, блядь? Да. А это что за пизда тут будет, за? Слушай, ты псих полубелый. Да. Вдох бы ты хоть когда-нибудь, падло ты противное, гад, ты гадкий. Ты, мать. Алло. Алло. Ну что? А я чувствую, что у тебя половины зубов нету, нахуй. А у тебя головы нет на плечах. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Долбоёб ты, понял? А у тебя, видимо, зубов нету нахуй половины уже. Я говорю, долбоёб ты. Говно жрёшь по утрам, блядь. Алло. Алло. Да. А это что за пизда тут вылезла? А я чувствую, что у тебя половины зубов нету, нахуй. А у тебя, чувствую, мозгов нихуя нету. Ну я тебе ночью сегодня, я вот этот твой номер вычислил, я тебя сегодня ночью заебу, нахуй, блядь. Ты у меня... Правда, что ли? Нахуй. Козел ебаный. Ты понял, ты? Пошел ты на три буквы. А? Хуйна. Да ты хуел. Да. Знакомый пидорский старческий голос, блядь. Старый пидорас, нахуй, блядь, вроде, наверное, да, какой-то? Тебе зубы не жмут, блядь, осел. Да ты что, охуел, что ли, блядь? Нет. Я тебе, блядь, разрежу. И в скором будущем. Понял? Ты понял? Пердун, блядь, а? Я тебе попукаю, сука. А у тебя, видимо, зубов нет. Зубы половины. Чего вы хотели? Старый пердун, блядь, а? Гад ты, блядь, больше ты никто. Алло. А это что за пизда тут вылезла? Заебал ты уже, сука такой. Чтоб больше не звонил, тварь такая. Давай дальше пизди. Так, все, заткнулся быстро. Мы летим на подбит. Да. А это что за пизда тут вылезла? А? Давай дальше, пизди, сука. Ты понимаешь, компьютер из строя выйдет? Выключай его нахрен. Напряжения не хватает, он гапнется. Ладно. Чего? Кто? Старый пердун, блядь, а? Кто? А я чувствую, что у тебя половины зубов нету, нахуй. Что-то я не понял, кто это? Говно жуешь по утрам, блядь. А у тебя, видимо, зубов нету, нахуй, половины уже. Ну что, тебе, наверное, не надоело, да? Да мне лучше девочку помучить, нафиг. Девочку, ну помучаемся. Помучайся, еще как помучайся. Дурачок старый, блядь. У тебя денег много? Да. Завтра я пишу заявление, ищи гостей, и помучаемся тогда. А тебе... Понял, на нарах? Не понял? Тебе... Нет, все, до свидания. Надо вызвать. Слушаю. Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Да чего ты привязалась к нам? А чё? А чего? Ничего? Чего? Звони куда надо, к нам тут чему ты привязалась. Я тебе раз выебу, я тебе так выебу. Я вот сейчас номер вычислю, и я заявлю в полицию. Сейчас подойду, здравствуй. Чего тебе надо, тварь противная? Или ты у меня лизать будешь? Чего тебе надо-то? Скажи, почему вы на наш номер звоните? Алло. Алло. Да. Здрасте. Здрасте. Заплатишь, я отсосу. Чего? А я говорю, заплатишь, я отсосу. Только за деньги. Че же, плохо. А так... у тебя с головой-то нормально, нет? А че? А ничего. Хочешь за даром? Да нет. Я говорю, у тебя с головой-то нормально, нет? За даром сейчас и чередец как вы. Приезжай в гости к тебе, Зи. Алло. Алло. Да. Здрасте. Здрасте. Я знаю, где ты живешь. Ну и что? Сейчас подойду отсасывать. Хорошо. Я у тебя или ты у... Алло. Да. Приезжай в гости и хуй вези. Заплатишь, я отсосу. Ой, ёбаная ты компотина. За даром. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Приезжай в гости и хуй вези. Тебе что ли? Заплатишь, я отсосу. Пошел ты. Найдется кому без тебя. Слушай, я ставлю определитель. Ну вот сейчас такой? Включаю определитель, ставлю на телефон. Я тебя вычислил, и пойдешь под этот самый. Ну, шлю тебе. Бог удовольствия отказывается. Да. Ты, блядь, заебали уже сюда звонить, суки вы ёба, алкашня ебаная. Слушай, может позвонить куму? Или смотрящему? Нахуй, ёб, вы... мать, мы старики, блядь, живем, мы вообще никому не звоним. Че ты мозги ебешь? Какие... Кто вам звонит? Вы чего хоть? Уродина ебучая. Так вот, слушайте, вы с Джоном достали меня уже. Сейчас, ясно? Сына, ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Я тебе вообще никогда не звонил. И ты... нечего мне звонить вот так вот. Как тебе, блядь. Да. Да. Алло. Кого вам надо, я спрашиваю? Куда ты звонишь? Я вас, блядь, сука, покончаю, нахуй, козлов. Ты что, угорел, трошки? Да вы, блядь, заебали уже сюда звонить, суки вы, ёба, алкашня ебаная. Да ты алкашня, ты куда звонишь-то, ёбаный рот, ты что, охуел, блядь? Я... Ты звонишь, не я звоню. Эй, нахуй. Хотел, блядь. А чё ты, ёбаный? Ты звонишь ко мне, не я к тебе. Слушаюсь. Ты урод, блядь. Если тебе Светка напоила, то я тебе, ёбаный, в рот вырву с глотки это всё, блядь. Козлина ты ебаная. Понял, блядь? Понял. Да пошёл ты нахуй, ёб твою мать. Мы старики, блядь, живём. Мы вообще никому не звоним. Чё ты мозги ебёшь? Ты зачем мне звонишь, дурак ёбаный? Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Урод ты хуев, блядь! Урод, ебаный! Мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Урод ты ебучий, блядь! Урод, блядь! Заебал ты, потом! Алло. Да. Алло. Да. Алло. Кого вам надо, я спрашиваю? Да вы звоните, кого вам надо? Да пошел ты нахуй, ёб твою мать, мы старики, блядь, живем, мы вообще никому не звоним. Че ты мозги ебешь? Че ты орешь, придурок, блядь. Да вас, блядь, сухо, пока сухо, нахуй. Да. Да. Алло. Че надо? Тебе че надо? Я вас, блядь, что ты... покончаю, нахуй, козлов. Я, сука, блядь... Слушай, ты петух хамбургский, я тебе пришибу. Да пошел ты нахуй, ёб твою мать, ты старики, блядь! Я, сука, блядь, сейчас... Пизделей сейчас получишь, сука, блядь! Сейчас приеду, в Озерке пизделей получишь! Понял, козел, ёбаный! Сейчас это не ебаный, понял? А? Да! Алло. Чё надо? А что тебе нужно? Да пошел ты нахуй, ёб твою мать! Отъебись, моя нечистая сила, хоть ты, блядь, сейчас бы сдох нахуй! Чё? Да. Какой ты хуй сюда звонишь? А ты сам куда хуй звонишь, моржовый, блядь, и чтобы сюда больше не звонил, козёл ебучий. Ты мне позвонил, а я к тебе, блядь. Алло. Ага, хуйна. кому ты звонишь? А ты проститутка ты, блядь. Кому ты звонишь? Хоть кого ты костишь, а? Ты знаешь ли? Ты ведь звонишь в Красногорье. Иди нахуй. Ёб твою мать. Чего ты лазь-то? Я, сука, блядь, сейчас... Привет, племянник, я сейчас, блядь, приду, сука, во двор, я вас, ёбаный ваш, кончу вместе со Светкой, ты ебаной, понял? С какой Светкой-то? Я и Светок-то никаких не знаю, с какой ты Светкой-то, с кого ты костишь? Я вас... Ты звонишь в Красногорию Кудрявцевым, чего ты нас костишь? Мы при чем с вашим Светком? Что за хуя, я за сметовку, блядь, говорю? Какой ты номер набираешь, скажи мне, пожалуйста. 2680. Так а у нас 393, куда ты звонишь? Чего ты нам, блядь, досажаешь? Ты что ко мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Да пошел ты нахуй! Да пошел ты нахуй! Слушаю вас. Ага, хуйна. Возьми себе его. Ты ж не знаешь, где я живу. Да я узнаю элементарно. Да. Вот и да. Ты взрослый мужик, ты чё хуйнёй занимаешься? Тебе делать, что ли, нечего, или чё? А чё ты пиздишь? Да пиздишь ты, не я! Я тебе не звоню, ты мне звонишь, пиздюк ёбаный! Ты на кого, падла? Ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, сейчас встречу! Говори адрес! Куда мне идти? Говори адрес! Иди! Куда идти? Иди. Урод ты ебучий, блядь! Иди! Сигнилисик по жизни, блядь! Да. Осёл ебаный. Я, сука, блядь, сейчас приедет племянник, я сейчас, блядь, приду, сука, во двор, я вас, ебаный ваш, кончу вместе со Светкой, с этой ебаной, понял? Чего? Ага. Ага. Урод ты ебучий. Иди. По жизни, блядь, урод. Если она тебя трахнет. Да. Ага, хуйна. А пизды тебе не надо? А ты проститутка ты, блядь. Ну ты, гад ты, ёбаный в рот, блядь. Если б ты мне, сука, попался, я б тебе, блядь, одним зубом, блядь, сука, задушил. Да пошёл ты нахуй, ёб твою мать, мы старики, блядь, живём, мы не вообще никому не звоним. Чё ты мозги ебёшь? Пошёл ты нахуй, ебей. Иди сам туда, блядь. А, ну что ты хотел, блядь? Ага. А ты знаешь, где я живу? Нет, и знать не хочу. Ты ж не знаешь, где я живу. У тебя ж силы не хватит дойти. А, ну и нахуй ты и нужен. Что, с ума сошел? Да. А может... Да. Ну если я увижу тебя, блядь, застрелю нахуй. Ты козлина ебаный. Ты, слушай, ты, козел, ну-ка выйди на улицу, нахуй. Кто это говорит? А вот кто узнал сейчас, блядь, кто говорит. Слушай, ты сам себе эту могилу копаешь, а? Я тебе, блядь, выкопаю могилу, тварь ты хуева. Еще раз позвонишь, блядь. Надо... ФСБ бор. Понял? Пизду затолкать. Пизденыш. Тебе надо. Парень, закрой. Понял, нахуй? Пойдем, ребята, язык в жопу засунь, ты, тварь хуева! Таки, что будешь, прощение. Я тебя, блядь, постращаю. Еще раз позвонишь, блядь, точно в ФСБ угодишь. Надо работать. Алло. Тебя уже трахают там, да? Чего? Вот тебе бы хуй сунуть бы в рот тебе, блядь. А ты кто такой? А тебя кто трахает? А? Ты кто такой? Ты, наверное, унитазы облизываешь, нет? А ты залупу не сосал? Понял ты, нет. Нет? Пошла ты нахуй, выключи телефон. Ну вот, пошел ты тоже самое. Нахуй. Да срада буй, Ахасуян. А я сейчас тебе дам тебе. Алло? Ты нахуй там, да? Опять ты, блядь, худой звонишь, а? Вот сучка, блядь, а. Ты куда хоть звонишь? Чего ты, блядь, нам надоедаешь, а? Ты в Красногорье звонишь. Вот ты ведь нам надоел, честное слово. Я буду обращаться в полицию. Галюта. Чего ты нам мешаешь-то все? Века, а? Ты звони по своему номеру. Чего ты нам, блядь, надоедаешь? Вот тебе бы хуй сунуть бы в рот тебе, блядь. Вот тебе бы, блядь, надо сунуть-то. Вот, а ты... Да. Ты козлина драная. Ты ёбнулся совсем или нет? Я разряд первый по боксу, понял, блядь? Козлина ты сраная. Охуй у тебя, ёбаный, сукала. Ну, морду тебе начистили. До столба прицепись. Куда звоните? Я разряд первый по боксу, понял, бля? Козлина ты сраная. Кости поломаю точно, на. За что? Слышь сюда, названиваешь. Я не звоню, ты что, охуел, что ли? Ты мне звонишь-то, падла. Алло. Ну, морду тебе начистим. Ты ушлепок, ты откуда звонишь? Я разряд первый по боксу, понял, бля? Ты ушлепок, хоть по карате. Ты давай, мы с тобой допиздимся, где встретимся? С тобой я сейчас справлюсь, говно ты вонючее. Это ты говно, блядь, ушлепок ты ебучий. Ушлепок, понял ты? Я тебе, блядь, яйца оторву, чума ты ебучая. Ты козлина драная. Я разряд первый по боксу, понял, бля? Козлина ты сраная. Кости поломаю точно, на. Козлина, ты хоть в школе-то учился? Чтобы... Или для недоразвитых? По-русски говорить умеешь? Куда ты звонишь, блядь? Вот ты, блядь, куда звонишь, ты по-русски разумеешь? Сейчас засекем, кто звонит. Или... А вот я засеку и сказала, если только не прекратится до конца октября это безобразие, я из милиции заявление не возьму. Я тебя вычислю. Кости поломаю точно. Я тебе обещаю, что тебя живьем закопают в землю, если ты меня не больше еще беспокоить будешь. Я разряд первый по боксу, понял, блядь? Козлина. Да шел твой разряд, при чем тут бокс? Ведь ты же говоришь с женщиной, которой скоро 90. Ведь ты хоть подумай, куда звонишь. Голова твоя садовая. С тобой я сейчас справлюсь, говно ты вонючая. Да ты говно-то вонючая. Со старухой еще бы ты не справился. Тогда кто ты? Ну морду тебе начистим. Ой, да милый мой, тебе, думаю, это морды. Как, не знаю, до Питера пешком дойти. Чё ты звонишь сюда, названиваешь? Я тебе. Где хоть ты живёшь-то? Золото моё. Самоварное. Сейчас засекём, кто звонит, и Минцов. Ой, засеки. А я бы... Да где ты живёшь-то хоть, ангел мой? Ну скажи. Пока. А пока? Да. Кости поломаю точно, на. С какого хуя? Я разряд первый. Ты пиздюля ты это, недоразвитая. С тобой я сейчас справлюсь, говно ты. Справишься. Пить надо поменьше. Ну морду тебе чистим. Ага. Пизду свою вонючую, блядь, придержи, ебаная сука. Не на ту нарвалась, блядь, я не таких укладывала. Ты чего, обкурилась или объелась, или чего сделалась? Сука, выходи давай, выходи, я с топором иду, выходи давай, кто кого? Ох ты, заебанка, ты такая, еще только раз позвони. Залежу, блядь. Изду свою вонючую, блядь, придержи, ебаная сука. Не на ту нарвалась, блядь, я не тащи. Опять с Никольского, что ли, звоните? Вы чё, ёбнулись, скажи? А? Никольские, блядь. Всё, сразу, блядь. Я для этого, сука, старухе позвонил. А чего, не надоело ещё вам? Сука, выходи. Придурки ебучие. Придурки. Да. Ты, сука, выходи давай, я сейчас у паром иду. А? Я такое задумала, такое вам устрою, блядям. Ты охуела совсем или нет еще? Режу. Да, Хуяносова. А, ну, хуй с тобой. Шатанутый, сука. Да. Проститутка старая, ебаная в рот. Я тебя нахуй увидел. Ну, должна быть тухлая. У тебя духами пахнет, а у меня говном. А у тебя пиздой. Да. Ебанушка, ебанушка, ебанушка. Ебанатика, ебанатика. Если бы, блядь, я бы сейчас увидел тебя, я бы тебе, блядь, сука, те глаза и пизду вывернул наизнанку. Алло. Дождетесь, найму, сожгут вас нахуй. Че, кто шумит? Не товарищ, не тоскуй, получишь скоро хуй. Ну ты чё, мутяшай, мой мальчик? Старая пизда ёбаная, хрипатая. О, о, о. Пизду свою вонючую, блядь, придержи, ёбаная сука. Не на ту нарвалась, блядь, я не таких укладывала. О, да кого ты караешь-то? Да вы чё караешь, паскуда! Да кого ты кураешь, что не на это попало? Хуй тебе, блядь! Господи, боже мой. Ты порежь, я ничего не поняла. Зарежу, блядь! Подкрадусь сзади! Да ты не... Я не знаю, что ты утаришь. Сейчас всю дверь твою изрежу или стекла выбью. Я покажу, как издеваться, скорбаная. О. Сука, выходи давай, выходи, я с топором иду, выходи давай, кто кого? Да надо какой-то должен топоречивать. Не знаю. Алло. Зарежу, блядь, подкрадусь сзади. Чего-чего? Меня, блядь, алло. Ты что, не испугаешь? У меня, блядь, от моей двери полетишь, ебаный, так ковырком, что хуя помнишься. Ты чё, блядь, там рамсы попутала, что ли, коза драная, а? Ты куда звонишь, блядь? А? Алло. Ворона задроченная, 15 раз спрашиваю, куда ты звонишь, а? Молду умрёт, никто хлеб не даёт, голодающие, промышляющие, голодающие. Давай погромче пой, я слова запоминаю, блядь, ты, ворона, блядь. Голодающие, проститутка старая, ёбаная в рот. Ты кому там говоришь, ворона, блядь? Сука, ёбаная в рот. Я... Ты чё, блядь, коза, сука, рамсы путаешь, что ли, или чё, блядь, ты, тварь законченная, блядь? Я ж тебя, сука, порву, блядь, как грелку, блядь, а? Узнай, откуда ты звонишь, блядь, только номер я выясню, блядь. И тебе конец, блядь. Еще раз соберешь этот номер, я тебя, блядь, точно разорву, блядь. Сука, я тебя прирежу, паскуда. Я тебя прирежу сейчас, блядь. Знаешь, таких много резаков было, блядь, уже, нахуй. Давно пора. Сука, тварь задроченная, я тебе еще раз говорю, еще раз этот номер наберешь, блядь, я выясню на АТС, откуда ты звонишь, блядь. И я... тебе конец, блядь, ты поняла, блядь? Я такое задумал! Я так и как ты уже рвал, блядь, знаешь, сколько, блядь, уже нахуй, а? Иди нахуй, сука, зарежу, блядь! Не приставай ко мне, блядина! Я тебе, блядь, зарежу, сейчас ты за метлой последи, блядь! Мы... Я смотрю, ты вообще рамсы попутала, блядь, что ли, или что? Ты коза дроченная, блядь! Не терять, нехуя, блядь! Я уже, блядь, прошу! Я вот ты потеряешь, блядь, ты потеряешь здоровье, блядь, и все, и будешь сраться в кровати и ссаться, блядь! Ты соскуда, проститутка! Так, за метлой ты вообще не следишь. Сейчас я звоню на ТС и узнаю, откуда ты звонишь, блядь. Я лично сажусь на машину, приезжаю, и тебе конец, блядь. Понял? Я тебя выверну наизнанку, блядь. Только попробуй выйди, я тебя сразу прирежу, нахуй. Да что ты говоришь, блядь? Резачка ты херова, блядь. Думаешь, да я... хуя у вас таких резаков уже было, блядь? Только где они лежат, он через дорогу у меня, блядь. Мне терять нехуя, блядь. Да что ты говоришь, блядь, ёб твою мать, ты смотри-ка, блядь, потеряшка ты херенова, а? За... Чё тебе терять-то нехуй, сколько тебе жить-то осталось, полтора дня, что ли, блядь? Я тебе ускорю этот процесс, блядь, если ты хочешь, блядь. Иди нахуй! Я тебе тыкву твою драную, блядь, бестолковую отшибу сразу, блядь. Иди нахуй! Чмо ты задроченный, ещё раз позвонишь сюда, блядь, я тебе ещё раз говорю. Я выясню твой номер телефона, и тебе конец, блядь, ты поняла или нет, блядь? Я хуй, сука, зарежу, блядь. На... Ой, ой, ты что ты говоришь, блядь? Ой, ой, ой. У тебя хоть ножик-то есть, блядь, а? Резачка ты хренова, блядь. Пизду свою вонючую, блядь, придержи, ебаная сука. Кого придержать, блядь? Ты что там рамсы-то путаешь, ты, блядь? Ладно. Пуфлыжница, блядь, хренова, блядь, а? Сука, выходи давай, выходи, я с топором иду. Выходи давай, кто кого? А где ты идешь, покажи, блядь. Я не... по какому проспекту ты шуриняешь, а? Я его сыну ебут, ой, мой сын уебет так, что мало не покажешь. Где ты, блядь, идешь с каким топором, по какой улице, объясни мне, нахуй, а? Я сейчас выйду, блядь, я за топор тебе в очко, сука, затолкаю, чтобы тебе гланды там прошли сразу, блядь. Да ждёшь! Ты, смотри, совсем за метлой не следишь, блядь, фильтру, базар-то хоть чуть-чуть, блядь, а? Милиция теперь расположена напротив, через дорогу у нас. Через... Где это? Это, блядь, приедут. А? Ах, зубы, по зубам получит, вон кислота стоит. Кто стоит и погромче греет, я не слышу, блядь. Иди нахуй, а тебя пидораст, ёб... Да я на нем 60 лет вещу, блядь, даже ноги свесил, ты меня еще посылать будешь, блядь. Ебанушка, ебанушка. Ой, какие слова-то ты знаешь, какой ты школе их учила, блядь, а? Ебанушка, ебанушка. Ворона задроченная, блядь, я тебе 15 раз спрашиваю, какой ты школе училась, блядь, а? Ебанушка. Ой, блядь, какие люди больные, блядь, давай психушку быстренько вызывай, блядь, а? Сейчас 02. Может, тебе укол какой в висок, сука, сделать, чтобы ты поумнела чуть-чуть, блядь, а? Еще, блядь, женщина называешься, детей рожала, блядь, а? Пусть вас нахуй. Вот кусай за хуй, злее будешь, блядь, поняла ты? Фуфлыжница хренова, блядь. Глаза кислотой, захуящу, блядь. Чё сделаешь, не слышу. Меня, блядь, адресом не испугаешь. Меня... Каким адресом? Я тебя вообще, блядь, не слышу нихера. Ёбаный так ковырком, что хуя помнишься. О, какие слова ты знаешь, ужас, блядь. Какой же ты школу-то кончала, блядь, в какой деревне, блядь, а? Где тебя таких слов научили, блядь, умных, а? Шизофреник, ёбаный! Ну-ка давай, поговори со мной, мне так скучно дома сидеть, блядь. Чего? Давай, поразвлекай меня, хоть посмеюсь, блядь, у меня настроения не было, блядь. Э, коза, ты где пропала, блядь? А скуда? А? Э, попутанная, блядь. Потеряшка, блядь. Где ты потерялась там? Я такое задумала, такое вам устрою, блядям. У-у-у, с ума сойти, блядь. Чё ж ты нам устроишь? Ну-ка расскажи, блядь. Прирежу. И мёртвый... Как? Ты докажешь, что я прирезала. Я тебя прирежу, суху. Я тебя выслежу и зарежу. Да что ты говоришь, блядь? Хо-хо-хо. Я тебе ещё раз говорю, трое таких уже было, которые зарезать хотели. Они у меня через дорогу вон уже лежат, блядь. Ты, сука, выходи давай, я сейчас упором иду. Где ты идешь, ты по телефону со мной разговариваешь? Ты что мне уши тут трешь, блядь, а? Чего тебе нужно-то? Мне вообще ничего не надо, ты позвонила, что тебе нужно, я хотел узнать. Иди нахуй, сука, зарежу, блядь. Кусай за хуй, блядь, ёптвай. Следина. Посылаешь, блядь, что, слов новых нахваталось, что ли, блядь? Или крышу у тебя сносит, блядь, осенний синдром, блядь? Давай на больничку быстро звони, блядь. Никогда не будешь, запомни, никакой квартирки. Что ты говоришь, я тебя не слышу. Повнятней, пожалуйста, вытащи хуй со рта, чтоб я хоть что-то понял, блядь. Ебанушка, ебанушка, ебанушка. О, да ты уже повторяться начал, ты хоть что-нибудь новое придумай, блядь, а. Ебанушка, ебанушка. Давай, давай, давай, хорошо поешь, наверное, яйца пьешь, да? Хуй бы съела, не так бы спела бы, блядь, насколько я знаю, да? Хлеб не дает, голодный. Да на кого ты попала, блядь, коза ты драная, я ж тебя порву, как грелку, блядь, я тебе еще раз говорю, я выясню, где ты живешь, блядь. Старуха. Еще один такой звонок, и тебе Алис, блядь, ты до старости хуй доживешь, блядь. Это я тебе обещаю, блядь, понимаешь ты или нет, блядь. Свидетель подаю в суд, как вы убили. Ты девушка попала, короче, я тебе клянусь, блядь. Старуха, за убийство, ничего, пойдешь под суд, подаю я. Давай, подавай, быстрей, давай, где судьи, где они? Вот, подъехали, блядь, о, арестовывают меня, охереть, блядь, а. Еще раз я тебе повторяю, запомни, ты коза задроченная, блядь. Еще раз этот номер наберешь, блядь. Я тут же выясняю, где ты живешь, я приезжаю, твою семью вообще выдолблю всю насквозь, бля, понимаешь ты или нет, блядь? Ничего! Ты еще не знаешь, с кем ты связалась, задрочка ты хренова, блядь. Ты вообще за местной не следишь, ты хоть знай, куда ты звонишь, блядь. Ничего! Вы еще за... Да не тяго, блядь! Чему ты задрочена, еще раз повторяю, тяго, блядь! Говорить научись по-русски, блядь, начальник, тяго, блядь! И сосала до утра! Давай песню лучше мне попой, а то мне скучно, блядь. Сейчас 02 на вашу квартиру вызову. Как ты, что ты сделала, не слышу? Что ты пропадаешь, блядь? Мы, блядь, не поганые, хуй напугаешь. Да что ты говоришь, блядь? Ой-ой-ой-ой, я тебя пугать не собираюсь, я тебе просто ебло выверну наизнанку и все нахуй. Чтоб тебе жевать, блядь, спиной было, блядь. Сука, я... Я тебя пугать не собираюсь, я просто приеду и сделаю дело, блядь, и все нахуй. Я финиш пошел нахуй, пока я тебя не посадил на 15 лет. Да что ты говоришь, на 15 лет, блядь, ни херена себе, блядь. А где же настолько сажают-то, я не пойму, блядь. У меня тем более твой разговор записывается на магнитофон, блядь. Она едет, милиции будет давать. О, уже милиции меня пугаешь, блядь, ты чмо ты хренова, блядь. Ты мне позвонил, а не я тебе, блядь. А то я тебя так напугаю, ты сраться через каждый полметра будешь при каждом шаге, блядь. Милиции ты меня пугаешь, блядь, я тебя так напугаю, что ты, сука, действительно, блядь, разговаривать разучишься, только будешь заикаться, блядь. Пусть разбирается, в чем дело. Да. Звонить на Петровку пора! А хуй ты не хотела? Мы, блядь, не поганые, хуй напугаешь. Ну, пошла ты нахуй. Шашни! Алло. Ты урод, блядь! Ты тебя Светка напоила, то я тебе ебаный в рот вырву с глотки это все, блядь! Козлина ты ебаная! Понял, блядь? Ну ты гад из гадов, пошел ты нахуй! Да сука, блядь, сейчас! Да сука, блядь, сейчас! Племянник, я сейчас, блядь, приду, сука, в Мурлеева, ебаный ваш, кончу вместе со Светкой, с этой ебаной, понял? Не понял, это кто? Я вас, блядь, сука, покончаю, нахуй, козлов! Это кто там за метлой не следит? Что за хуя, я за сментовку, блядь, звоню, пускай разбираются с тобой, ебать, тебе урод! А ты кто такой? Что ты за фуфил такой, блядь, я не понял, а? Ты что там, блядь, трамсы путаешь, блядь, а? Ты на кого, падла? Ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, сейчас встречу! Это куда конкретно адрес, скажи, я сейчас через 10 минут у тебя буду, блядь? Это куда прийти, а? Ты ж не знаешь, где я живу. Ну а что ты меня приглашаешь, когда ты фуфил задроченный, блядь, а? У тебя ж силы не хватит дойти. Да что ты говоришь, блядь? Алло? Это магнитофон ебучий, блядь. Да? Я вас не слышу, говорите громче. Расположено напротив, через дорогу у нас. Через 2 минуты, блядь, приедут. Пошла ты нахуй, дура. Ты дура. Ты в психдиспансере находишься, ненормальная. Да? Ну и там лечись. Попроси укол, чтоб ты не буйствовала, пидораска. И на что нарвалась? Слушай. Зарежу, блядь. Подкрадусь сзади. Попробуй. Рискни. Я всю дверь твою изрежу, или стекла выбью. Я покажу. Давай, сзади. Рваная. Вообще с кем разговариваешь? Ты попутал, что я не поняла. Давай покажи свою хару. Ты что, боишься, что ли? Я не пойму. Ты своими словами следи, пока не поздно, блядь. Пока все волосы не обрезали, поняла? Сука, выходи давай. Я не знаю, кто ты, баба или мужик, мне поебать, понятно? Еще раз позволишь, я тебя, сука, найду и закопаю тебя под землю, понятно? Не, блядь, сейчас, блядь, раз. Пугаешь. У меня... Я тебя не понимаю, ты вообще попутала нахуй. Я тебе сказала, еще раз позвонишь, блядь. Я не знаю, что там у тебя пизда или хуй. Окажешься без этого принадлежности, понятно? Еще раз позвонишь. По миру пойдешь, слушай. Вот перед Богом даю слово, что я тебя прирежу. Давай попробуй. И, сука. Попробуй давай, рискни. Я перережу давай. Собаку. Давай, жду. Я тебя прирежу, паскуда. Давай, жду, ты вообще кто такой? Мы, блядь, а? Поганые, хуй напугаешь. Давай попробуй, чё ты вообще с кем разговариваешь? А? Ебанутый. Ты хоть мое имя знаешь, нет? Слышь ты, блядь. Я такое задумала, такое вам устрою, блядям. Боюсь, обосралась, памперсы одела, блядь. Ирина. Боюсь, обосралась, памперсы одела. Понятно? Вижу. Все, давай. Ты достригла, хуй из угла. Да? Алло? Проститутка старая, ебаная в рот. Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Ты че, с каких нар пришла, хуесоска? Я тебя прирежу, паскуда. Да. Иди нахуй, сука! Пизду вывернула. Ты аферист, пошел нахуй, пока я тебя не посадил на 15 лет. А тебя на 100 лет бы. Сейчас милицию вызову! Иди нахуй, дура. Нету. Алло? Иди нахуй, сука! Ай, как я соскучилась! Охуеть! Какая-то недоделанная. Подкрадусь сзади. Ты недоделанная? Не кончи нахуй. Да, недоделанная, блядь. Бедная ты, бедная, обиженная. На всю голову. Иди нахуй, сука! Чего? Старая пизда ебаная. Хрипатая, сука. Ты что, блядь, дура? Хуйки! Я твою, блядь, свою пасть вонючую. Да. Зарежу, блядь! Подкрадусь сзади! Кого? Кого ты зарежешь? Полудурок. Ну, сука, зарежу, блядь. Найму! Найму! Ой! Прирежу с вас, как свиней, блядь. Дура, дура. Ты проститутка, у меня на вокзал опять пойдешь. Кто? Иди нахуй, сука! Да, ну как ты скажешь, так и будет. Я такое задумала, такое вам устрою, блядям. Кому? Полудурье. Полудурие. Я сейчас позвоню в милицию. Она едет, милиция будет давать. Да? Я сказала, я позвоню в милицию. И сию минуту тебя посадят. Полудурие. Хуй тебе. Никогда не будет запомни, никакой квартирки. Мне 80 лет. И ты со мной так разговариваешь, полудурье. Блядь, нехуя, блядь. Я пошла уже... нахуй, но вам я... сука ебаная. Ой, смертная казнь. Пила, знаете, захуячу. Пила, знаете, сладкая, захуячу, блядь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А-та-ри-та-ри-та-ри-та-та-та-та-та-та-та. Чего тебе, картавый? Thank you.